Час, когда, как собаки, уставшие за день, разбегаемся мы то куда по домам. Ты стоишь у витрины на девочек глядя, разодетый в джинсу пожилой павиан. Ты уверен, что кайф свой на вечер добудешь, с ней о чувствах высоких начнешь говорить, и ликером подпаивать дурачку будешь, и духи обещать, и колготки сулить. Павиан, павиан, павианчик, павиан, павиан, павианчик, сексуальный подмышка журнальчик. Павиан, павиан, павианец, на щеках богатливый румянец. Павиан, павиан, павиашка, позабывший простит тайкашка. Возраст свой даже сам от себя ты скрываешь, краскою прячешь висков серебро. За девчонкой бежишь и не знаешь, не знаешь, что толкает и бьет тебя без под ребро. А вот идешь над пятной молодецкой походкой, и тебя возбуждает вечерний туман. Разогрели уже сковородку, на которой ты будешь плясать, павиан. Павиан, павиан, павианчик, с под джинсу разотёртый, как мальчик. Павиан, павиан, павианчик, сексуальный подмышка журнальчик. Павиан, павиан, павианец, как богатый румянец. Павиан, павиан, павиашка, позабывший простый старикашка. Павиан, павиан, павианчик, сплочим все разотелый, как мальчик. Павиан, павиан, павианчик, Павиан, павиан, павиашка, позабывший простый старикашка. Павиашка.